Глава 11. Страхи. Взгляните еще раз на приведенную выше схему. В правом верхнем углу указан набор чувств со знаком плюс, а в левом верхнем углу – страх. Об этом аспекте мы сейчас и поговорим. Существует популярный афоризм «Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться». Некоторые приписывают эти слова Конфуцию, но дело не в авторстве, а в сути высказывания. Под очень многими желаниями, которые приходят нам в голову, скрываются очень большие страхи. Эти страхи мы не всегда осознаем, они спрятаны в нашем подсознании. Часто после сеанса психотерапии мои клиенты говорят: «А я и не думал, что во мне сидит страх этого. Я не понимала, что боюсь того-то». Страхи могут возникать из-за того, что когда-то подобное желание уже исполнялось в вашей жизни, но не принесло вам ничего, кроме разочарования. Приведу пример. Когда-то я хотела сделать свои губы более пухлыми. И в тот момент, когда уже было решилось пойти на инъекции, у меня появились жуткие герпетические высыпания по всей кайме губ. Визуально мои губы действительно опухли. Но плюс к этому я испытывала невероятную боль и дискомфорт. После этого я зареклась что-либо делать с губами. Поселился страх, что желание сделать губки пухлыми снова вызовет обострение герпеса. Другой пример. Марина хотела скинуть несколько килограммов. Ее желание исполнилось. Она сильно заболела и резко похудела. Через некоторое время Марина выздоровела и снова поправилась. Но теперь желание похудеть на подсознательном уровне у нее вызывало страх болезни. Первое, что стоит запомнить, если в вашей жизни что-то не происходит или не проявляется, значит, есть программа, которую вы должны реализовать через отсутствие этого желания. Программа, как правило, у нас укрепляется страхом. Если это реализуется, то что-то страшное может произойти. Как это выглядит? К примеру, девочка Маша очень хочет машину, но ее мама всегда говорила, что ездить за рулем опасно, можно разбиться насмерть. В итоге у Маши в подсознании сидит страх. Если я куплю машину, я на ней разобьюсь. А Таня очень хочет замуж. Я очень хочу выйти замуж, родить деток. Брак – это так классно, говорит она. Но когда Таня была подростком, ее тетю убил муж. И теперь у взрослой Тани, несмотря на ее пылкое желание замужества, в подсознании есть страх. Выйду замуж – умру. У Катиной, близкой подруги, долгожданный ребенок родился с тяжелой инвалидностью. Катя очень хочет детей, но страх, что и ее ребенок может родиться с проблемами со здоровьем, не дает реализоваться ее желанию. А Лена очень хочет Картье, но в подсознании сидит страх, что близкие могут осуждать ее за это, зажралась или завидовать. Страхи блокируют исполнение наших желаний. До тех пор, пока вы не разобрались со своими страхами, вы не сможете жить чувствами плюс и изменить свою жизнь. Именно поэтому очень важно, чтобы вы сейчас подумали, что может случиться страшного, если сбудется каждое из ваших желаний. Страхи могут быть в абсолютно любом неисполненном желании. Вот примеры из моей практики. Ангелина хочет, чтобы ее любимый человек подарил ей браслет с бриллиантами. Но почему это желание не сбывается? потому что подарок может заметить муж Ангелины. Это и есть ее страх. Муж узнает о наличии любовника. Саша хочет похудеть к августу следующего года. Но у Саши есть в голове установка. Я привыкла себя критиковать. Это дает мне стимул работать над собой, стремиться к чему-то новому. Если я похудею и стану красоткой, то у меня исчезнет повод для критики, и я стану деградировать. Это страх Саши. А Мария, которая уже несколько лет страстно желает расстаться с лишними килограммами, имеет внутренний страх. Если я похудею, то у меня обвиснет грудь. Диана хочет, чтобы ей подарили дорогой подарок. Но внутри у нее страх. Принятие подарка означает, что она будет за него должна, а значит, ее будут использовать. Таисия хочет стать ведущей скандальной телепрограммы, но боится, что ей станут завидовать друзья, а соседи будут осуждать. Очень важно посмотреть своим страхам в лицо. Когда мы знаем свои страхи, то перестаем бояться и лопаем их, словно мыльный пузырь. Осознавая свои страхи, мы как бы говорим им: «Я вас вижу». Вы есть. Я понимаю, что страх может материализоваться, но я это принимаю. И тогда страхи растворяются и больше не блокируют наши желания. Для того, чтобы выцепить страх из желания, я предлагаю очень простую, но действенную методику. Задание номер 8. Напишите свои желания в левой части листа формата А4. Сделайте глубокий вдох и представьте, что в руках вы держите белую сферу. Поместите в нее мысленно ваше желание. Представьте, что оно уже реализовалось. Затем просто пропишите на правой части листа напротив желания, что страшного может произойти, если желание реализуется. Может быть, вы услышали что-то или увидели какую-то неприятную ситуацию, связанную с объектом вашего желания. Что коснулось вас? Что отозвалось? Когда вы начнете писать этот список, вы обнаружите, что страхов очень много. Именно они мешают реализации вашего желания. Пишите все, что придет в голову, даже если вам это кажется бредом и чем-то нелогичным. Нужно найти и записать как минимум 3 страха по каждому из желаний. С этим списком мы будем обязательно еще работать. Что страшного произойдет, если мое желание исполнится? Мое желание номер 1. Страх номер 1, страх номер 2, страх номер 3. Мое желание номер 2. Страх номер 1, страх номер 2, страх номер 3. Итак, с каждым из ваших желаний. Вопрос: что страшного может случиться, если мое желание исполнится, приводит нас к теме ответственности за свои желания. Именно отсутствие реализации желания часто происходит из-за такого явления, как саботаж. Саботаж возникает, когда внутри нет готовности к тому, к чему мы идем. В принципе, это нормальное явление, ведь нашему мозгу удобно оставаться в привычной и ставшей комфортной ситуации, когда ничего не надо менять. Например, если вы 20 лет прожили, вывозя всю семью на своих плечах, если вы привыкли к тому, что ваш муж – слабое звено, то ваш мозг уговорит вас. Да, я умнее намного, я больше заработаю, а муж пусть отдыхает, Зато он меня любит. Но мозгом-то вы себе объяснили, что все нормально, а внутри безумный протест. Ведь вы женщина. Вы не должны так вкалывать. И так далее. Так вот, саботаж – это когда мозг говорит нам: «Нет, мы не будем признаваться себе в истинных чувствах. Для нас это небезопасно. Потому что если ты их признаешь, ты бросишь мужа, поскольку больше так жить не сможешь». Чтобы не допустить саботажа своей психики, вам нужно понять, какие деструктивные чувства заложены в ваших страхах относительно ваших желаний. Как вы помните, наши чувства рождают эмоции, а те, в свою очередь, телесные реакции или инстинкты. Главная задача нашего тела – это выживание, а инстинкт – телесная реакция – это то, что хочется делать нашему телу для того, чтобы выжить. Первично всегда чувство. Но когда рождается этот энергетический импульс, ему обязательно нужно найти выход через тело. Если животное испытало страх, ему захочется убежать. Если животному больно, оно забьется в нору и свернется клубочком. Вот еще примеры инстинктов. Спрятаться, исчезнуть, раствориться при угрозе безопасности. Сжаться, съежиться при угрозе жизни, уменьшиться в размерах, ощутить себя маленьким. Убегать при ощущении угрозы жизни. Драться, проявлять агрессию при ощущении, что вы в ловушке, пойманы, вас атакуют. Подчиниться. Сдаться тому, кто заведомо сильнее, ради выживания. Замереть, оцепенеть, впасть в ступор. При ощущении угрозы жизни, реакция на серьезную травму. Онеметь, окаменеть, заледенеть. Отключиться, не чувствовать, чтобы не ощущать боль. Есть, жрать, чтобы не чувствовать голода. Рвота. Вырвать. Отторжение из тела того, что может навредить. Испорченная еда или отрава. Когда у животного возникает какое-то чувство и сопутствующий ему инстинкт, то на уровне тела формируется поведение. Например, если кто-то к нему проявляет агрессию, то в силу инстинкта выживания животное будет защищаться. Его поведением будет дать отпор. Но у человека, в отличие от животных, еще есть и разум, который продуцирует мысли. И если человека начнет отчитывать начальник, то, вопреки инстинкту дать отпор, человек подавит свои чувства и телесные реакции, так как разум будет диктовать ему: «Это же начальник, надо подчиниться». Чтобы осознание того, что мы действуем вопреки своим инстинктам, не ранило нашу психику, у нас срабатывает механизм психологической защиты. Мы убеждаем себя, что так и надо. Начальнику нельзя давать отпор, нельзя возражать. Таким образом, наш исходный импульс блокируется в нашем теле. Мы также блокируем свои страхи, ведь это тоже чувства, которые сопровождаются соответствующими инстинктами. Например, выше я рассказывала о Маше, которая уже несколько лет очень хочет расстаться с лишними килограммами. А внутри у нее есть страх. Если я похудею, то у меня обвиснет грудь. Осознает ли Маша этот страх? Нет. Она действительно сидит на диетах, пытается заниматься спортом. Но поведением Маши владеет внутренний страх. Она то тортик на ночь съест, то неделю тренировок пропустит, потому что сегодня я очень устала, мне нужно расслабиться. что может изменить и улучшить жизнь Марии? Что позволит ее желанию сбыться? Признание. Признание страхов позволяет разблокировать подавленные чувства и инстинкты, изменить поведение и рассоздать травму. Прорабатывая страхи, вы расчищаете свое пространство для исполнения ваших желаний. Задание номер 9. Возьмите 10 листов формата А4 для каждого из желаний. В верхней трети листа напишите свое желание. Во второй трети листа напишите страхи. А в нижней трети листа напишите по каждому из страхов ответ на вопрос. Что я буду чувствовать, если страх номер 1, номер 2, номер 3 осуществится? Вы увидите, что по каждому страху у вас будет не одно чувство, а целый набор, шаблон. Поодиночке чувства у нас никогда не возникают. Данный шаблон чувств зародился у вас когда-то в детстве, и важно выявить ту ситуацию, когда он возник, найти корень страха. Если не получается, то вы должны ее смоделировать. Представьте линию своей жизни и напишите на отдельном листочке. К примеру, мне было 11 лет, и меня попытались изнасиловать. Или мне было 4 года, и на меня напала собака. Отслеженное вами состояние необходимо разобрать на чувства. А дальше наша с вами задача – найти первичный шаблон этих чувств. Для этого вспомните первую в вашей жизни травму, когда вы испытали эти чувства. Например, если вы ощущаете обиду из-за предательства мужа, вспомните, когда впервые вы почувствовали обиду из-за предательства. Может быть, вас когда-то не защитили родители, или вы столкнулись с предательством в далеком коллективе? Если воспоминания на ум не приходят, то можно смоделировать, придумать ситуацию из жизни ребенка, которая запускает такой шаблон чувств. После этого нужно диссоциироваться, то есть посмотреть на травмирующую ситуацию глазами постороннего. Придумайте вымышленного героя, например, девочку Машу, а затем вообразите себе ситуацию, в которой Маша могла бы испытать такие чувства. Притворитесь Машей и подумайте, какие действия могли бы спасти ее в избранной ситуации. Это как раз и будет поведением травмы. Положите руку себе на грудь и отследите свои чувства при мысли о том, что страх Маши проявился наяву. Перечислите их вслух. Прочувствуйте и напишите, насколько сильно по 10-бальной шкале вы испытываете этот страх, эту боль, этот шаблон чувств. А затем просто проговорите вслух. Да, я признаю, что в такой-то ситуации такое-то поведение, такие-то действия обеспечивают Маше безопасность, защищенность, любовь, ценность и свободу. Затем положите руку на живот и почувствуйте, какие телесные реакции возникают у вас в этот момент. То есть какие действия, какие инстинкты спасут Машу от данного состояния. Не убирая руку с живота, громко, вслух проговорите эти телесные реакции. Так мы признаем, проживаем и выпускаем скрытые за страхом чувства. К примеру, я признаю, что мне хотелось, например, сжаться, съежиться, заледенеть. Проговорив, сделайте 3 глубоких вдоха и полных выдоха, и вы увидите, как меняется состояние Маши, Оцените его интенсивность по нашей шкале, и вы заметите, что оценка снизилась. Проговаривайте Машины ощущения от телесной или ментальной реакции. Те действия, которые остаются в теле или в мыслях, помогающие облегчить состояние до того момента, когда ей станет абсолютно хорошо. Когда вы оцените состояние на 0 баллов или уйдете в позитивное настроение. Снова вернитесь в ту первую, травмирующую вас ситуацию, в детство, и посмотрите на нее уже своим взглядом. Ваше состояние там тоже уже должно улучшиться. Если же оно не изменилось, необходимо продолжить признавать поведение и телесные реакции, которые заставляют уже именно вас, а не воображаемого героя, ощущать безопасность, защищенность, любовь, ценность и свободу. Признавайте поведение и реакции до тех пор, пока вам не станет легче. Свое состояние отслеживайте по 10-бальной шкале. После этого вернитесь в свой запрос, и вы увидите, что вам стало хорошо. Вы смотрите на ситуацию отстраненным взглядом. Она перестала причинять вам боль. Когда по каждому из страхов будет произведена такая работа, отрежьте от листа бумаги нижние 2/3 со страхами и негативными чувствами. Зажгите свечу. Поочередно сжигайте полоски со страхами в пламени свечи, проговаривая: «Это всего лишь страх. Я свободна от этого страха. Я даю ход своему желанию без того, чтобы испытывать страх». Таким образом, вы диссоциируете желания и страхи и показываете своему подсознанию, что ваше желание свободно от страхов. Данное упражнение основано на моей авторской методике трансформации сознания. PVS, которая уже нашла отклик у большого количества человек и изменила жизни тысячи людей, попробовавших данный метод на себе. PVS – это не просто инструмент, который помогает изменить состояние в считанные минуты, но и сознание нового времени, носителем которого уже частично являетесь вы, мои читатели. О том, как легко и просто менять свою жизнь к лучшему, а также управлять своей реальностью и создавать ее на свой вкус, вы можете почитать в инстаграм-аккаунте @my_PVS. Чтобы быстро попасть в него, отсканируйте этот QR-код. Послание света. Сделайте 3 глубоких вдоха и полных выдоха, а затем произнесите вслух 3 раза волшебную установку. Я своевременно получаю нужную информацию, которая трансформирует мое сознание, активируя успех, удачу и благополучие.